Кровь и секс, похоть и страх. В новой истории смешалось все, не оставляя шанса читателю уйти равнодушным. Эту книгу можно либо любить, либо ненавидеть, и Мартину Ньюману это нравилось. Настолько, что охватывало возбуждение каждый раз, когда он представлял, что держит в руках первый печатный экземпляр, проводит кончиками пальцев по гладкой обложке, словно по теплой нежной коже, пропитавшей его сознание героини. Не торопится перевернуть страницу, предвкушает. Вдыхает запах бумаги и типографской краски. Он особенный, будоражащий, как запах любимой женщины у кромки волос на затылке. Запах Ирен. Одно воспоминание о девушке, которую раньше считал своей музой, раздражало. Он не хотел думать о ней, не хотел знать ее. Она отыграла свою роль, переработанный материал. Теперь можно с чистой совестью ненавидеть ту, кто предпочел этого негодяя, будущего губернатора Фрая. Поддалась на красивые слова или что-то другое, неважно. Да, она выпустила его, но вечером не пришла, разменяла их встречу на бутылку спиртного и потные руки мужика, не способного оценить ее по достоинству. Хотя, может быть, она именно такого и достойна. Попользуется и выкинет. И по делам. Мартин дописал до конца предложение, перелистнул несколько страниц, чтобы посмотреть, много ли осталось свободного места. Недовольно скривился. Совсем мало. Недостаточно. Ему так много нужно сказать будущим читателям. Они должны понять, должны прочувствовать, должны проникнуться историей до самого нутра, до самых низменных желаний, тех, про которые молчишь даже в разговоре с самим собой. Прикрыв глаза, Мартин подумал, что надо поспать. За последние дни он спал всего по 3-4 часа, остальное время уделяя новой книге. Он устал, вымотался, почти не различал собственный ровный почерк, в глаза словно насыпали песка. Но надо продолжать. У него не так много времени и так много слов. Можно было бы продолжить после возвращения в город, но он почему-то боялся, что когда пропадет эта магия, эта атмосфера, его история превратится в очередную банальщину. Сейчас же, когда он сидел в первых рядах ужасающих событий, которые, он уверен, потрясут весь мир, или сейчас, или никогда. У него есть шанс уйти из привычного амплуа автора серии книг в жанре фэнтези, стать кем-то большим, гораздо большим. Его книгу захотят купить все. Мартин растянул губы в улыбке, потер глаза холодными пальцами, чтобы проснуться, подскочил со стула, прошел взад и вперед по камере, ждал, пока новый виток вдохновения заставит броситься к разлинованным тетрадям, погружаясь с головой в новые подробности серии кровавых убийств. О, читатель будет в восторге. Догадается ли он, кто главный злодей? Сможет ли проникнуть в сознание преступника и сложить все улики вместе? Мартин смог. Он знал, кто стоит за смертью Грейс, Андре, Юэля и всех остальных. Знал, но не собирался никому рассказывать. Зачем? События приобретают особый вкус, когда в людях просыпается звериное нутро, когда они сами готовы убить, только бы остаться в живых. Вот оно, тягостное желание продолжить писать. Свербит в подушечках пальцев, заставляет время остановиться или бежать стремглав. «Мартин?» Голос тихий, едва слышный, прорывается сквозь плотную завесу, огораживающую от внешнего мира каждый раз, когда он садился писать. «Ирен?» Принесла тетради. Он торопился забрать тетради, которые девушка обещала принести еще вчера вечером, выпроводить ее и погрузиться в новый виток событий. «Привет, как ты?» К чему эти светские беседы? Как будто нашлось время и место, чтобы вести себя прилично или хотя бы вежливо. «Нормально». Отрезал, не задумываясь об излишней грубости тона. «Ты вчера не пришла. Где тетради?» «Меня напоил Дэниел, он...» «Да кому это может быть интересно? К черту тебя и всех твоих мужиков, жаждущих приковать себя наручниками к кровати. Сгорите вы все в аду, а я опишу это так, что читатель ахнет». «Где мои тетради?» Он терял терпение, подошел ближе, вцепился в ледяную решетку. «Почему ты вернулся? Я же тебя выпустила». «Тут спокойнее». Так я тебе и рассказал. В воспоминаниях всплывали события прошлой ночи. Темный силуэт на пустой улице, измазанные в потеках крови стены, истерзанное чьей-то безумной рукой тело на кровати. Эта картинка стояла перед глазами, будоражила и, что за черт, возбуждала. «Так где тетради?» «Я принесу, но ты должен молчать обо мне, а я буду молчать о тебе». Ему не нужно ее молчание. Что она может сделать? Никто никогда ничего не докажет. Все сгорит в очищающем огне, точно так же, как сгорел дом Логана Райта. Мартин об этом позаботится. «Мне нужны мои тетради». «Тупая сука. Я знаю, чего ты хочешь, ради чего будешь есть прямо из моих рук. Если принесешь, я выведу тебя отсюда». Заволновалась, удивилась, растерялась. Отсюда? От верблюда. «Из поселка», — уточнил Мартин, сложив руки на груди. Он наслаждался своим превосходством. О, как же он наслаждался! И даже думал согласиться, если вдруг девушка решит его отблагодарить, как умеет только она. Иран ушла, ничего не ответила. Пусть подумает, ей некуда деваться. Мартин сел обратно за стол, пробежал глазами по последним написанным ровным почерком строчкам. Черт, мысль развивалась так логично, читалась, словно музыка, и надо же ей было притащиться. Застонав, он отклонился на спинку стула, почувствовал, как набрасывается с животной страстью сон, уволакивая куда-то далеко в темноту. Пересилив желание снова взяться за ручку, Мартин поднялся, еле волоча ноги, добрел до кровати и упал на жесткую металлическую сетку. Надо поспать. От обогревателя исходил жар, который пробирал до самых костей. Еще не скоро получится вернуться домой, затопить баню у соседа на участке и прогреть основательно заледеневшее за эти последние 6 дней тело, но лучше так, чем оставаться в промозглом доме под номером 1 или прятаться под грудой тряпья в здании администрации. Почти хорошо было в подвале полицейского участка, получилось включить генератор, но из-за взрыва все пошло кувырком. Проход завалило, до писателя, ждущего представителей власти в камере, теперь не добраться, ему никак не выбраться, даже если откроет замок. Сдохнет там, и плакать никто не будет. «Олден! Эй, Олден!» Этот поганый Франт очнулся. Молчал, пока тут сидели Энди, Ирен и Сара. Зыркал только своими глазищами. «Ух, дьявол! А сейчас ожил!» «Олден, мать твою!» — шипел Дэниел. «Ну чего тебе?» — неохотно открыл глаза старик, почти погрузившийся в мягкую негу сна. Ирен не соврала. У нее действительно нашлась недопитая бутылка рома. То, что надо в такой холодный вечер. Свои запасы Олден давно допил. «Отпусти меня. Слышишь? Отвяжи. Чё ты слушаешь этих баб? Они же...» «Говори, говори. Будто тебя кто-то будет слушать. Наслушались уже предвыборных обещаний. Хватит. Для него, Олдена, все равно ничего уже не изменится. Так что с бабами или в одиночку — все одно. Доскрипеть бы до натопленной баньки. Плеснуть на угли темного пива, чтобы запах пошел. Да венчиком отходить себе. Забытое удовольствие, доступное только настоящим ценителям. «Я тебе что хочешь. Хочешь новый дом? В город приедешь. У меня денег много, я все могу». «Ага. Только выбраться отсюда не можешь», — засмеялся про себя Олден. Устроился поудобнее на продавленном диване, положил под грязную заросшую щеку ладонь, покрытую сажей, перепачкался, пока тащил этого Франта сюда, чтобы приковать на цепь. Раздались шаги. В комнату зашли Энди, Ирен и Сара. Хороши чертовки. Глаза разбегались. Какую выбрать? Не в его возрасте, понятно, но вот по молодости он бы за всеми приударил. Чего уж. «Ну, как он?» Энди, командирша. Олден заулыбался в густую, еще больше отросшую за последние дни бороду. «Ничего, была болит не по теме, а так...» «Просит отпустить?» Испуганно округлила глаза Сара. «А то ж, конечно. И ты бы просила, только мне его от дома пароходы до лампочки. Своя хата есть, и ладно». Дэниел тихо зарычал в углу, как есть цепной пес. Пусть скажет спасибо, что его держат в нагретой комнате, дали матрас. А как же, зверя они, что ли? Олден улыбался своим мыслям, чувствуя, что все таки проваливается в сон. «А где Кэрри?» — вдруг подала голос Ирен. Она устроилась у окна на старом матрасе, то ли давала себе шанс сбежать в случае опасности, то ли кружилась голова из-за нехватки кислорода из-за работающего обогревателя. «Она ж пошла за телефоном», — нахмурилась Энди и оглядела комнату. «Эй, старик, ты чего разлегся?» «Ну вот, плакал его диван. Отберут себе, конечно, дамы же. Тьфу, ему, старику, ныкаться по углам, что ли? Ладно, хоть на цепь не посадили, как этого». Олден с трудом поднялся, отошел подальше, высматривая удобное место для ночлега. Хоть бы уже все угомонились и дали поспать. Голдят, как потерпевшие. Бабы, что с них возьмешь? Только и дай что потрещать. «Да погоди, я разложу, чтобы места больше было», — тронула его за плечо Энди и через силу улыбнулась. Он видел, что ей неприятен и он сам, и смрадный запах, и старая потертая ватная куртка, но старалась держать себя в руках как могла. Хорошая девочка. «Не, ложитесь вон с девчонкой, я тут в углу, тут пожарче будет». Устроившись на новом месте, Олден снова закрыл глаза, вслушиваясь в тихие разговоры. «Надо за ней сходить», — шипела Ирен. «И что, куда ее? Будешь спать с ней в одной комнате? Я пас», — возражала Энди. «Её бы в камеру». «Да уж. Может, в подвал? Холодно, помрёт же. И что мы потом скажем?» «Ну, не лучше, что она где-то шляется. Жутковато как-то», — настаивала Эрен. «Закроем в её же доме и пусть сидит». «Ага, она стекло разобьёт и всё. Да и не полезет она сюда. Нас больше. Не дура же». «Дура не дура, а Грейс вон располосовала», — вздрогнула Эрен. «Не факт, что она», — возразила Энди, оглядываясь на Дэниела Фрая, притихшего в углу. «С этим вот что делать?» Тишина. Все задумались. Каждый боялся признаться, что собственными руками придушил бы гадёныша, который напал на беззащитного спящего ребёнка. Мразь. Олден заворочился в своём углу, стараясь прогнать гнетущие мысли. Он ещё помнил это белоснежно-белое лицо, раскрытое в последнем вдохе рот. Жуткое зрелище. Ребёнок же совсем. Да и за что её? На такую рука не поднимется у нормального человека. «Пусть сидит», — ухмыльнулась Ирен. «Отдадим полиции, пусть сами разбираются». «Ага, а он выйдет через неделю», — пропищала Сара. «У него же связи, он сам сказал». Они ещё о чём-то говорили, строили догадки, перепрыгивали с одной темы на другую, пытались понять, мог ли всех убивать Дэниел, или у него был сообщник, и зачем, чёрт побери, убийца оставлял деревянные палочки на телах. Вспоминали игру, потом перекидывались на дела давно минувших дней, на своё прошлое в посёлке. Обменивались именами в попытке выяснить, не было ли у них общих знакомых, как будто это как-то помогло бы. Наверное, разговоры успокаивали. Ставили некий барьер между тем, что происходило в посёлке, и ними. В конце концов, это единственное нормальное, что могло бы быть. Пусть болтают. Баба же. Что с них взять? Тело Кэрри Макгомери так и останется привязанным к дереву. Набитое травой, смешанной с землёй и опавшими иголками, оно закоченеет той же ночью, его будет обдувать ветер, потом занесёт свежевыпавшим снегом. Никто из жителей посёлка не станет её искать. Никто не будет волноваться о том, что женщина ушла и пропала навсегда. Кому-то придёт в голову, что та знала, где находится выход из посёлка, и смылась, как только почувствовала угрозу. Другие решат, что она прячется где-то в подвале или на чердаке, дожидаясь, когда можно будет сбежать. Шестая жертва. Но скоро о ней забудут. Важнее будет остаться в живых, ведь совсем скоро найдут новый труп. А Кэрри... Муж будет её искать. Не сразу. Помешает бурная ночь в попытке отвлечься хоть ненадолго от болезни дочери и зацикленности жены. После того, как получит сообщение, он поедет пьяный домой, попадёт в аварию и на неделю окажется в коме, борясь за жизнь. Он приедет в посёлок, слишком поздно, и никто никогда не найдёт закатившуюся под корни маленькую деревянную палочку с вырезанным именем Кэрри.